она бросилась перед Юань Ян на колени и, обнимая ее за ноги, взмолилась. «Дорогая сестра, не поднимай шума!» Не понимая, что произошло, Юань Ян удивилась. «О чем ты говоришь?» Сы Ци ничего не отвечала, только дрожала всем телом. Юань Ян охватила недоумение. Она внимательно осмотрелась кругом и в тени деревьев заметила силуэт мужчины. Теперь она почти обо всем догадалась, сердце ее тревожно забилось, и все лицо до самых ушей залилось краской стыда. «Кто это?» — спросила она, наконец, овладев собой. «Это брат моего дяди по материнской линии», — ответила Си Ци, снова бросаясь перед ней на колени. Юань Ян даже плюнула с досады, но от смущения не могла произнести ни слова. «Иди сюда, поклонись сестре», — позвала юношу Сы Ци. «Все равно она тебя видела». Скрываться было бесполезно, поэтому юноша выбежал из-за дерева и как заводной стал кланяться Юань Ян. Юань Ян повернулась и хотела уйти, но Сы Ци, плача, схватила ее за руку и снова стала умолять. «Спаси нас, сестра! Наша жизнь в твоих руках!» «Брось болтать!» — оборвала ее Юань Ян. «Пусть он скорее уходит, я никому не расскажу. Зачем ты просишь?» В это время со стороны калитки послышался голос. «Барышня Юань Ян уже ушла! Можно запереть калитку!» Юань Ян никак не могла отвязаться от Сы Ци и, услышав эти слова, поспешила откликнуться. «Погодите, не запирайте, сейчас иду». Сы Ци ничего не оставалось, как выпустить руку Юань Ян. Если вы не знаете, что произошло впоследствии, прочтите 72-ю главу. Глава 72-я. В которой говорится о том, как самонадеянная Фан Си Фын стыдилась говорить о своей болезни и как жена Лай Вана, пользуясь своим положением в доме, сватала собственного сына. Когда Юань Ян вышла из сада, все лицо ее горело, а сердце учащенно билось. Неожиданное открытие произвело на нее потрясающее впечатление. «Если кому-нибудь рассказать, — думала она, — припишут и разврат, и грабеж. А это может стоить жизни не только самим виновным, но и людям к делу непричастным. В конце концов, это меня не касается, и рассказывать я никому не стану». Вернувшись домой, она доложила матушке Дзя о выполнении ее поручения, а затем все улеглись спать. Следует сказать, что Сы Ци росла вместе с братом своего дяди. В детстве они в шутку пообещали друг другу в будущем стать мужем и женой. С тех пор прошли годы, они превратились в красивых молодых людей, и однажды, когда Сы Ци побывала дома, они перекинулись многозначительными взглядами, и любовь их вспыхнула с прежней силой. Но они опасались, как бы родители не воспротивились их браку, поэтому решили встречаться тайно. Они подкупили служанок из сада, и сегодня, пользуясь суматохой в доме, служанки открыли ворота, и они встретились. Так впервые они соединились. Они еще не были мужем и женой, но поклялись друг другу в верности, скрепив свой союз подарками и предавались бесконечным ласкам. Однако Юань Ян вспугнула их, и юноша, скользя меж цветов и деревьев, поспешил убежать через калитку. Сы Ци всю ночь не спала. Но она не раскаивалась в своем поступке. Встретившись на следующий день с Юань Ян, она то краснела, то бледнела, не зная, куда деваться от стыда. Она лишилась аппетита и все время была подавлена и рассеяна. лишь через два дня убедившись, что никто ничего не